Глава 27. Де Вольтер, увлекая за собой Моннормана, быстрыми шагами прошел по большому темному коридору. До них еще доносились звуки музыки, заглушаемые толщей стен. Перед дверью курительной они остановились. «Напрасно я приехал, Жорж», — грустно пробормотал нотариус. За ужином он плохо понимал своего друга, его странную иронию, игру парадоксами, новые вымыслы. Вся эта авантюристическая бравада привела его в смущение и удивление. Особенно его возмутило то, что Жорж согласился на свидание с Освелем и пожелал договориться с ним. Конечно, в предложении англичанина было нечто соблазнительное для слабого человека. И раз уже нужно исчезнуть, пропасть, быть навсегда исключенным из общества, то выгоднее было удалиться со средствами, с возможностью в другом месте начать сызнова жизнь. Несмотря на свою честность, Моннорман обладал профессиональным, обостренным умением оценивать вещи. Всего больше он боялся нужды и нищеты. Но все же ему казалось, что Жорж мог пойти на риск, сыграть в открытую, вместо того, чтобы в отчаянии ухватиться за канат, брошенный ему Освелем. У него все мысли пришли в разброд. Уже держа руку на щеколде, де Вольтер сказал ему: «Моннорман, я оставлю дверь открытую. Вы сможете таким образом наблюдать за нами. Впрочем, для сделки, которую я собираюсь заключить с этим человеком, не нужны ни крики, ни насилие. Мы либо придем, либо не придем к соглашению. Но вы будете спокойнее, видя, что мы беседуем спокойно. А если кто-нибудь будет проходить по коридору, вы войдете и запрете за собою дверь». «Я не понимаю тебя», — сказал Моннорман. «Ты изменился? Не к лучшему». «Я не изменился», — ответил спокойно де Вольтер. «Я немного напряжен, потому что кое к чему готовлюсь, вот и все». «К чему ты готовишься?» «К отъезду». Он говорил простым тоном. Говорил о сделке с мужем, о своем отъезде. Старик скорбно покачал головой. Он собирался воззвать к его достоинству, но дверь открылась, и на пороге появился Освель. «Вот и вы», — сказал он с удовлетворением. «Я думал, что вы меня забыли». «Вы видите, что ошиблись», — ответил Жорж. «Не скажу, что я думал только о вас, но, во всяком случае, про вас я помнил». И он вошел первый в курительную, нарочно пройдя мимо англичанина. Моннорман остался в коридоре. Он заменил Антуанетту и, подобно ей, видел их издали, но не слышал. Курительная была небольшая комната, омеблированные при Карле X старыми испанскими креслами. Кожа на мебели была красивая, глянцевитая от возраста. Это же помещение служило библиотекой. Фризы из дорогих переплетов бежали вдоль стен. На обоях изображены были рыцарские сцены, приводя на память уголок в библиотеке Эскориала. Запах крепкого табака, внесенный сюда трубкой Освеля, не гармонировал с этим помещением, удивлял, как английская мелодия в оратории. Войдя в курительную час тому назад, Освель напрасно пытался ее осветить. Очевидно, электрическая проводка была в этой комнате давно в неисправности. Он зажег свечи в одном из канделябров и принялся ждать. Сквозь окно он увидел свет, струившийся из освещенной залы в обледенелый парк. Он злорадствовал в трепетном и смутном сумраке, окутавшем его. Он был уверен в своей удаче. Моннорман сообщил ему, что де Вольтер согласен на свидание. Он приготовил чек. Но ужин, по его мнению, слишком долго длился. Он говорил себе, что, вручив деньги поверженному врагу, прикажет ему немедленно убраться вон. Однако, как только противник очутился перед ним, дело показалось ему сложнее. Он видел Жоржа де Вольтера в четвертый раз и, в сущности, не знал его. Они молча мерили друг друга взглядами, отбрасывая на стену две неподвижные длинные тени. «Итак, господин Освельд», — произнес, наконец, де Вольтер, — «что и так? Вам очень хочется, чтобы я уехал?» «Да, мне этого очень хочется. Эксперимент окончен». «Вы думаете?» «Я уверен». Они не сводили взглядов друг с друга. Освельд засунул руки в карманы своей шубы, де Вольтер в карманы своего смокинга. Монорман, в тревоге расхаживая по коридору мелкими шажками, наблюдал за ними. «Что вы решили?» — спросил Освельд. Возникла пауза. Де Вольтер ответил медлительно. «Я уеду, господин Освельд». Освельд улыбнулся. Он выиграл партию. Не стараясь скрыть свое презрение, сказал: «Отлично. 200 или 300?» Де Вольтер, все еще не трогаясь с места, усмехнулся. «О! 300?» Освельд хихикнул. «Так я и думал. Я приготовил чек». И он вынул чек из кармана шубы. Жорж продолжал улыбаться. «Не пройдет и года, как этот небольшой расход перестанет быть для вас чувствителен». Он побледнел. «И месяца не пройдет», — кинул Освельд. «Счастливый человек. Главное — это то, чтобы я исчез». «Да, это главное». Он не скрывал своего желания видеть освободившимся место подле леди Освельд. Они опять молча присматривались друг к другу. Де Вольтер произнес: «Что скажете вы своей жене?» «Это не ваше дело», — ответил англичанин, сразу вскипев. «Да нет же, мое», — сказал де Вольтер. И он сделал шаг вперед, объяснил: «Когда я был с вами однажды откровенен, еще не зная вашей фамилии, вы мне словом своим поручились молчать». «Так что же? Теперь вы знаете истину, но не имеете права ее разглашать». «Вы смеетесь надо мною?» — спросил Освельд, вдруг побледнев от гнева. Но де Вольтер жестом показал, что пренебрегает этим гневом. Он ступил вперед еще на шаг. Теперь он вплотную приблизился к врагу и вперил в него горевшие лихорадочным огнем глаза. Он отчеканил: «Между нами остается, не правда ли, в силе то условие, что после моего исчезновения вы никогда и ни при каких условиях, повторяю, ни при каких, никому не скажете, никому в мире, то, что вы знаете обо мне. Я исчезаю, а вы молчите. Вот договор». Освельд весь задрожал от ярости. «Он платит, и у него еще требуют обещаний!» Он прорычал, ощерившись: «А если я скажу, что не буду молчать, вы останетесь? Это шантаж! Я не буду молчать, если не захочу!» Де Вольтер не сделал ни одного движения руками. Они у него все еще были в карманах смокинга. На оскорбление Освельда он ответил сначала странной улыбкой, какой у него до сих пор не бывало, светлой улыбкой борца. Выражение лица было решительное и твердое. И он сказал, не переводя дыхания: «Господин Освельд, я держу в кармане, положив палец на курок, направленный против вас револьвер. Если я не получу от вас ответа, то уложу вас на месте, прежде чем вы шелохнетесь. После выстрела, прежде чем сюда прибегут, я застрелюсь». «Не боюсь я вашего револьвера», — ответил Освельд, бровью не поведя. Но он различал теперь в кармане у врага формы руки и оружия и знал, что де Вольтер не лжет. А Жорж сказал: «Напрасно». «Не об этом речь», — отрезал англичанин. Он, в свою очередь, попытался заглянуть в душу этого человека. Впервые это удалось ему, и он понял, что де Вольтер скорее убьет его, чем допустит до разоблачений. Он не испугался, но по-прежнему стремился к своей цели, а целью этой было вернуть жену в свой дом. Он согласился на условия. «Я отлично понимаю вашу цель», — сказал он. «Я даю вам свое честное слово. Уезжайте, я ничего не скажу». «Ничего? Никогда? Ничего никогда?» Де Вольтер глубоко перевел дыхание, избавленный от необходимости совершить убийство. Он сразу уверился, что Освель говорит правду. Повернувшись к нему спиною, он отошел к окну. Увидел парк и пруд. Опять приблизился к Освелю и сказал: «В эту же ночь я исчезну». Освель бесстрастно протянул ему чек. Он взял его. Рассмотрел. «Чек в порядке. Для вас это пустяк. Пустяк. Для меня, эмигранта, это жизнь». «Вы можете разбогатеть», — презрительно процедил сквозь зубы победитель и вынул папиросу из тяжелого золотого портсигара. Де Вольтер смотрел на него. Презрение, отчужденность от всего мирского изобразились на его похорошевшем вдруг лице. «Не угодно ли закурить?» — сказал он. Об одну из свечей канделябра он зажег чек и протянул Освелю горящую бумагу. Ему не стоило никаких усилий сжечь богатство, ибо он был исчерпан. За эти две недели его нервное утомление дошло до своего предела, и он мечтал только о том, чтобы отдохнуть. Освель скорчился от бешенства. Он сделал шаг вперед, вне себя. «Ладно», — прохрипел он, — «я это предполагал. Раз вы отказываетесь, раз вы не хотите добровольно уехать, молчите!» — прикрикнул на него де Вольтер. Освель при этом внезапном властном окрике приостановился. Де Вольтер подошел к нему. Он похож был на приговоренного к расстрелу, который видит направленные на него ружья, но сам собирается скомандовать «пли». Он сказал: «Смотрите на меня внимательно. Вы дали мне слово молчать. Я дал вам слово уехать. И я уезжаю. В эту ночь, в эту же ночь, через какой-нибудь час. Я уезжаю». Он объяснил неподвижный: «Исчезаю». Освель вздрогнул. Они смотрели прямо в глаза друг другу, и англичанин в глазах врага увидел смерть. Он сказал медленно: «Я вам верю». «Вы правы», — сказал де Вольтер просто. Помолчав немного, он позволил себе роскошь иронии. «Вы не спрашиваете меня, куда я еду?» «Это мне все равно», — сказал супруг. «Только бы вы не возвращались». Мысли его пришли в необыкновенное смятение. Ненависть в нем торжествовала, но он был унижен. В то же время он первый раз в жизни восхищался человеком. Он направился к двери. На пороге обернулся и обнаружил некоторое благородство. «Примите мой привет, господин де Вольтер», — сказал он. «Я дал вам слово. Я буду молчать. Вы можете спокойно исчезнуть». Он вышел, прошел мимо Моннормана, не заметив его. Спустя несколько мгновений он был в парке. Бродил, как нищий, вокруг дома, уверенный, что его соперник погибнет, и все же заранее побежденный.